Глава 3. Еся. 3 дня дождя, Мона. Улетай. Идея прогуляться 3 часа по улице, вступая во все подряд лужи, уже не кажется такой идиотской, как 30 минут назад. В конце концов, я могла бы зайти в кафе, только сидеть там уже в одиночестве. Просто мне очень неловко. Очень. Я вижу через окно, как девушка Демиды виснет на нем и целует в щеку, и мне хочется провалиться сквозь землю. Не то чтобы я ревновала. Слишком много лет прошло с нашего расставания. Я банально права на это не имею. Просто, ну вот зайдут они сейчас сюда. Что он скажет? Что я его бывшая? Девушке явно будет неприятно. Мне на ее месте было бы. Или соврет о том, кто я есть? Тоже сомнительное удовольствие. Тогда неприятно будет мне. Да и в целом ситуация идиотская. Именно поэтому я пользуюсь моментом и собираюсь сбежать. Яська меня не догонит. Она со своим пузом из-за стола будет только полчаса вылезать. А на уговоры остаться я прямо сейчас обещаю себе не вестись. Не хочу. Эта поездка изначально была ошибкой. Спасибо им за помощь, на этом все. Если Демид отдал какую-то сумму за эвакуацию машины и прочее, переведу ему на карту. Но сейчас мне очень нужно уйти, это невозможно. Хватаю рюкзак и поднимаюсь с места, так и не доев свой чизкейк. Яська косится на меня с подозрением, допивая чай, но не останавливает, за что ей спасибо огромное. Наоборот, кивает даже и чуть улыбается, словно понимает, почему я хочу уйти. И когда она только стала такой мудрой и понимающей? «Сбегаешь?» «Просто пора домой. Там кот грустит, я обещала ему не задерживаться. Вру безбожно, потому что живу прилично далеко отсюда, и ехать домой, чтобы через час снова уходить за машиной, смысла никакого нет». «Маркиза, привет передавай», — улыбается Ярослава. «Кому?» Торможу на пару секунд, а потом вспоминаю свою легенду. «А, боже, Маркизу, конечно!» Киваю и иду к выходу, мысленно хлопая себя по лбу. Я даже собственную ложь запомнить не могу. Что там говорить о чем-то более глобальном? Демид со своей девушкой, кажется, Ксюшей, стоят чуть левее от входа в кофейню, и я очень надеюсь сразу уйти в правую сторону и остаться незамеченной. Я не знаю, почему вся эта ситуация так сильно действует на меня, но почему-то ощущение, что из меня забрали всю радость. Тут дементор нигде не пролетал. Кажется, меня зацепило. Выхожу на улицу и сразу убегаю в противоположную от парочки сторону, как и собиралась. Еще раз улыбаюсь Ярославе через огромное окно и искренне посылаю ей воздушный поцелуй. Я знала, конечно, что подростки взрослеют, и их характер меняется, но никогда не думала, что эти изменения могут быть настолько сильными. Она очень милая. Встреча с ней я была искренне рада, теперь точно знаю. Спиной чувствую взгляд, но оборачиваться не решаюсь, надеясь, что смотрит на меня тоже Яська. Я не знаю характера девушки Демиды и не хочу быть причиной возможного разлада. Именно поэтому сбегаю, как взрослый адекватный человек, который не умеет решать свои проблемы словами, а при каждой возможности поджимает хвост и уходит прочь. Я даже в офисе порой держусь с трудом, чтобы не убежать, расплакавшись. Хорошо, что я свою работу на отлично выполняю, и обычно ко мне нет никаких претензий и лишних вопросов. Но вот если вдруг... Мне огромных усилий стоит кивать и слушать замечания, а не лететь домой под одеяло, сломя голову. Дурацкая черта, но сделать с ней ничего не выходит. Меня никто не научил быть сильной. Да и жизнь не то чтобы очень била, чтобы выковать характер. Живу себе и живу. Серо все спокойно, никаких ярких красок и сильных эмоций. Как в психушке. Через пару минут быстрого шага чуть замедляюсь, отойдя от кофейни на приличное расстояние. На самом деле давно не гуляла. Как-то все на машине, вечно куда-то спешу. Времени на прогулки не выделяю совсем. А тут весна, красота уже почти. Последний снег сходит. И первая зелень уже из-под земли к солнышку тянется. Я очень люблю весну. Нужно почаще выходить все таки Может, колесо мне порезал человек, который хотел, чтобы я больше гуляла? Своеобразная забота, конечно. Прогуливаюсь долго. Даже не замечаю, как проходит время, когда уже пора выдвигаться за машиной. Действительно, давно нужно было проветриться. Даже настроение поднялось, и проблемы стали беспокоить чуть меньше, чем пару часов назад. И лужи уже не кажутся такими ужасными, а погода очень даже неплохая. Солнышко светит. До нужного автосервиса тоже решаю дойти пешком. Не хочу вызывать такси. Я как раз тут недалеко, пешком 10 минут всего. Обычно, если мне приходится пользоваться подобным сервисом, я все делаю возле дома. Мне там 5 минут пройтись, буквально через дорогу. Колеса заменить или что, в машине проверить. Все близко и очень удобно. А тут занесло к черту на куличике. Это все из-за того, что мне хорошего врача посоветовали на другом конце города. Пришлось ехать. Наездила себе проблем целый вагон. Бывший, колесо, автосервис в центре города. Ну, круто. Надеюсь, что мне все уже починили, и я спокойно заберу машину и поеду домой, а не буду ждать еще полдня. Завтра на работу закончился мой больничный, поэтому вечер нужно провести в горячей ванне с музыкой и вкусным ужином, а не в ожидании починки колеса в сомнительной компании рабочих. Прихожу по указанному адресу и даже чуть удивляюсь. Все так красиво сделано. Да тут целый офис. И еще и мойка, и даже небольшой магазинчик. Это все принадлежит Мирославу? Если да, то я удивлена еще сильнее. Он всегда казался мне достаточно пресным, наверное, чтобы открыть свое дело. А Яська сказала, у него целая сеть. Бывает же такое. Уже можно снова грустить по поводу того, что все нашли свое место в жизни и стали успешными, кроме меня, или рано еще? Сколько там времени с предыдущего раза прошло? Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Красивая девушка-администратор подходит ко мне. Стоит мне только открыть дверь и переступить порог. Внутри еще лучше, чем снаружи. Я действительно не ожидала увидеть что-то настолько классное. У вас моя машина должна быть. Колесо порезали. Эвакуировали к вам вроде как. По звонку. Да, назовите марку машины, номер и телефон, с которого был звонок. Я пробью по базе. Улыбается девушка, подходя к стойке с ноутбуком. Я называю машину, номер, и вдруг зависаю, понимая, что договаривался Демид сам, а я понятия не имею, какой у него телефон. А номер... Это старый друг за меня звонил, не мой телефон был. Тогда скажите номер друга, мы проверим информацию. Вы же понимаете, что мы не можем отдать машину без подтверждения личности. У меня ключи с собой. В панике копаюсь в рюкзаке, пытаясь найти ключи. Это что, шутка какая-то? Нет, я рада, конечно, что они не отдали бы мою машину первому встречному. Но мне-то можно, она ведь моя. Я кредит за нее 2 года выплачивала, ну что это такое? Девушка, поймите, есть правило. Если вы не приехали с машиной, то нам необходимо подтвердить, что заказ поступил именно от вас. Кто угодно может прийти с ключами и знанием номера машины. Мы заботимся о наших клиентах и не хотим создавать неприятные ситуации. Она улыбается мне, но от этого вообще не легче. Мечты о вечере в горячей ванне стремительно тают, и я точно чувствую, что проведу остаток сумасшедшего дня тут, в попытках доказать, что моя машина — моя. Черт возьми, а! Где мне взять номер Демида? Искать его в соцсетях, пытаясь достучаться? Издевательство. Сбегала от него, чтобы что? Через пару часов пытаться найти его? Кошмар. «Может, у вас с собой документы на машину?» — спрашивает она с надеждой. «Я понимаю ее, она просто делает свою работу. Они в машине». Выдыхаю, прикрывая глаза. «Ну, круто. Просто замечательно». «О, Мирослав Сергеевич!» — оживает администратор, глядя мне за спину. И я застываю, слышу шаги позади себя. «Мирослав Сергеевич, у нас тут такое дело. Девушка хочет забрать машину, которую привезли сегодня днем, но номер телефона, с которого звонили, не знает, и я...» «Все в порядке, Сонечка, это по просьбе моего друга. Можете возвращать машину». Голос все еще сзади, и поворачиваться я не спешу. Есть ощущение, что если он поймет, кто я, то точно решит не отдавать мне ничего. Скажет, что не знает о той машине и пошлет меня куда подальше. А я что сделаю? Номера Демида у меня нет. Как доказать-то, что машина моя? Это только домой ехать, брать еще какие-то документы. Ох. Я не знаю, почему, когда мы встречались с Демидом, меня никто не любил из его окружения. Но как-то вот так сложилось. И если с Ясей мне было искренне приятно увидеться сегодня, то тут, я думаю, таких эмоций точно не будет. Мирослав ненавидел меня больше всех. «Разрешите познакомиться с девушкой, которая разбудила в моем старом черством друге заботливого принца?» — говорит Мирослав, подходя ко мне, опираясь на стойку. И я с чувством полнейшего провала поднимаю голову, глядя в глаза Ольховского. «Да ладно!» «Привет!» — улыбаюсь нервно. «Сегодня пятница, 13-е, лунное затмение. Планеты в доме издевательства или что? Что за день вообще? Я не готова была видеть никого из них, а тут все сразу слетелись, как мухи!» На мёд. Чёрт, ужас какой-то. Поднимаю глаза, заправляя волосы, выпавшие из пучка за ухо, стараясь не выдать своего состояния, но, кажется, из космоса видно, как мне неловко и нервно. Так я могу забрать машину? Перевожу разговор сразу в нужное русло. Я не хочу болтать еще хоть о чем-то. Мне хватает его удивленно недовольного выражения лица для того, чтобы понять, как он рад меня видеть. «И почему Дём не сказал мне, чью именно задницу спасает?» Усмехается Мирослав нагловато. «Дём. Он всегда его называл так, а мне никогда не нравилось. Но мне и сам Ольховский не нравился. Он всегда относился ко мне ужасно и обвинял в том, что я делаю из его друга каблука. Ревновал, что тот стал меньше времени проводить с друзьями, просто относился ко мне как ко временному увлечению, не считая, что у нас с Демидом действительно может быть что-то серьезное. В целом так и вышло. А что, если бы знал, чья машина, пробил бы мне остальные колеса, а не починил нужное? Сама удивляюсь своей дерзости и очень надеюсь, что голос не дрожит, когда говорю это. С Мирославом как раз меня связывают исключительно плохие воспоминания, поэтому вполне могу себе позволить немного порычать. До сих пор перед глазами тот момент, когда он прижал меня к стене и сжал горло, высказывая все недовольство. Козел. Даже не козел, урод. Да ладно тебе, Есенька, не злись, оставим это в прошлом. Улыбается Мирослав, удивляя меня очень сильно. Есенька? Серьезно? Ему что, весенним солнышком голову напекло? Идем, отдам машину тебе. Говорит и уходит, а я спешу за ним, хотя совершенно не хочется. Не хочу я никого видеть больше. Ни сегодня, ни завтра, ни вообще никогда. Слишком много социализации для одной меня, у меня передоз. Неужели вы снова вместе? Димит не говорил, что они расстались с Ксюшей. С Ксюшей. Он говорит о ней почти с теплотой. Конечно, наверняка она лучше противной Есении, которая долгих 5 лет назад имела наглость требовать любви и внимания. Черт, почему я так сильно цепляюсь за прошлое? Мы встретились случайно у клиники, он помог мне с машиной. Можешь не беспокоиться, мы не вместе. Меня раздражает все, что происходит. Мы идем по серому коридору, и это мне тоже не нравится. Ощущение, словно воздуха не хватает. Хочется дышать полной грудью, а тут душно, жарко слишком. Мне нехорошо. Хочу уехать. До сих пор дуешься, — говорит Мирослав, усмехнувшись и покачав головой. Прошло много лет, мне все равно. Просто день дурацкий, поэтому отдай мне машину, и я уеду домой. Дуешься. Снова смеется. Бесит меня. Очень. Изменился так же сильно, как и его дружок. Меня раздражает, что они все такие красивые, успешные, а я... Я... Хочешь, угощу тебя кофе? Столько лет не виделись, поболтали бы. О, нет. Хватит с меня на сегодня внезапных предложений и разговоров. Наконец-то мы выходим в большой, светлый, открытый гараж. Хватаю воздух ртом, словно не могу надышаться. В животе крутит от волнения. Я ненавижу себя за эти эмоции. Я хочу научиться быть более уверенной в себе, но пока мне сложно. Очень. Так что? Спрашивает, остановившись около моей машины. Пожалуй, откажусь. Копаюсь в рюкзаке, доставая ключи от машины. Бежать отсюда. Быстрее бежать. И сколько я должна за ремонт? Спрашиваю сразу. Не хочу, чтобы Демид платил за меня. Ничего, не обеднею. Прищуривается Мирослав, засовывая руки в карманы брюк. Он выглядит совсем иначе, чем раньше. Ему очень идет пальто и деловой стиль в целом. Но раздражает он меня так же сильно, как и ему идет чертова рубашка. Мне, очевидно, не хватит горячей ванны для расслабления. Нужно еще ведро мандаринов и какой-нибудь грустный фильм, чтобы пореветь. Спасибо. Киваю, не хочу спорить. Думаю, имея сеть таких автосервисов, он действительно не обеднеет от одного колеса. Слава богу, что мы больше не увидимся, и я не буду должна никому из них. Быстро сажусь в машину и уезжаю прочь, надеясь хотя бы до дома добраться без приключений. По пути заказываю ужин, потому что готовить совершенно не хочется. И выдыхаю только тогда, когда закрываю за собой входную дверь. Ну и денёк. Где там мои мандарины и мелодрама? Такой день нужно заканчивать только слезами.